Глава четвертая. Проснулась я за 5 минут до звонка будильника. Сработал рефлекс, выработанный за годы детективной практики. Даже на жестких полках стеллажа мне удалось не только выспаться, но и даже насладиться замечательным сном. Я отдыхала в уютном кафе с симпатичным загорелым брюнетом. Тихо играла музыка, а мы пили ароматный кофе. Жаль, что это всего лишь сон. И почему под утро, как только надо вставать, мне всегда снится что-то очень хорошее, но никогда не удается досмотреть это до конца? Ну и ладно, ерунда все это. Просто мой организм, лишенный вчера ужина, требует недостающих калорий. Я выполнила несколько отжиманий и растяжек для восстановления формы, затем вынула из сумочки зеркальце и расческу. Без света макияж, конечно, не сделать, но можно хотя бы причесаться. Со слов Горыныча, персонал клуба начинал работу с 8 утра, так что в запасе у меня оставалось около часа времени, чтобы обдумать причины своего присутствия в ангаре. Конечно, можно было бы снова укрыться брезентом и спрятаться за ящиком, а потом выйти с другими спортсменами, получающими парашюты. Однако я решила этого не делать. Все, что мне было нужно сделать конспиративно, я сделала. Притворяться больше не имело смысла. Поэтому я решила идти напролом, признаться Костину, кто я есть на самом деле, и потребовать от него объяснений. Время шло. Часы показали 8:15, 8:30. Почему никого нет? Неужели Александра обзвонила всех членов клуба, и теперь Костин вместе с другими спортсменами находится на похоронах? А вдруг он не появится здесь даже к обеду, или, отменив тренировки, вообще не придет до среды? От таких мыслей у меня засосало под ложечкой. Сколько полезного времени будет упущено. Сигареты кончились, а о кофе вообще можно забыть. Я решила выждать еще полчаса, после чего позвонить Александре и, объяснив ситуацию, попросить прислать за мной Костина. А пока не мешало бы послушать через звукоулавливающее устройство, чем там занят Олег. Конечно, так бесцеремонно влезать в его личную жизнь я не имею никакого права. Но извини, Олежка, так уж сложились обстоятельства. Стоило мне только вставить в ухо крошечный усилитель и дважды надавить на донышко тюбика губной помады, как по перепонкам ударили басы какой-то неизвестной мне рок-группы. Пришлось даже убавить громкость. Олег сейчас явно находится в машине. Сдержит ли он обещание, или его недавнее рвение побеседовать с Мурашкиным всего лишь пустые слова? Время шло. В наушнике одна композиция сменялась другой. Мое правое ухо припухло и горело, словно после хорошего удара боксерской перчаткой. Чтобы малость поостыть, я подставила лицо к узкой щели ангарных ворот и переместила источник шума в другое ухо. Сколько можно слушать этот скрежет, визг и писк? По всей вероятности, Олег не собирается ничего предпринимать и едет куда-то совершенно по другим делам, наслаждаясь роком. А я сама заперта в ангаре. Мне не сиделось на месте. Почувствовав, как во мне нарастают первые приливы ярости, я принялась кругами ходить вокруг стеллажей. Что, лисица, погналась за жертвой, да сама в капкан угодила? Так тебе и надо. Неспроста говорят, тише едешь, дальше будешь. 9. Я вытащила из сумочки мобильник, собираясь звонить Александре, как вдруг громыхающие звуки прекратились. Теперь ясно прослушивалось привычное, успокаивающее душу урчание мотора легковушки. Затем и оно стихло. Хлопнула дверца, пикнула сигнализация. Олег куда-то приехал. Шум утреннего города поглощал звуки его неторопливых шагов. Вскоре послышались слабые гудки мобильника и спокойный голос Олега. «Мурашкина, пожалуйста!» «Валерий Яковлевич, я на месте. Жду вас внизу». Я облегченно вздохнула. «Молодец, Олежка!» «Чему обязан?» Сухо поинтересовался Мурашкин. «Не хочу говорить умных предисловий, Валерий Яковлевич. Скажу конкретно. Здесь такое дело. Мы проводим расследование внутри клуба. Причины вам известны. Шума никто поднимать не собирается. И все же, поймите, погиб человек. Погиб не из-за нелепой случайности и не из-за небрежной халатности. Все намного сложнее и трагичнее. Парашют Вениамина Николаевича намеренно повредили. Понятно? И чем, собственно, могу? Да ничего вам не понятно. Скажу точнее. На ранце спортивного парашюта Брянского очень аккуратно и с первого взгляда незаметно была подрезана лента, прикрывающая люверс. Заостряю ваше внимание на слове «подрезано». Какого черта? Что вы хотите этим сказать? Не кипятитесь, Валерий Яковлевич. Не стоит играть в кошки-мышки и задавать подобные вопросы. Напротив, я жду ответа от вас. От меня? А что я, собственно, должен ответить? Я не имею понятия, кто это сделал и все ли обстоит именно так, как вы говорите. В конце концов, какое вы имеете право задавать мне подобные вопросы? И вообще, я на службе, некогда мне заниматься посторонними делами. Однако мне казалось, что мы одна команда, но, возможно, я ошибся. Хочу вас предупредить, Валерий Яковлевич. То, что милиция по приказу вашего шефа закрыла дело о гибели Брянского, совершенно не играет никакой роли. Существуют вышестоящие инстанции и бесчисленное множество толковых частных детективов. А вот это ты, Олег, зря. С бесчисленным множеством ты явно погорячился. Вернее, с толковыми детективами. Я неправомочен дискутировать на подобные темы. Делайте, что хотите. По-видимому, Мурашкин таким образом собирался закончить тягостную для него беседу и уже сделал несколько шагов, когда в звукоулавливающем устройстве довольно громко раздался окрик Олега. «Не делайте глупостей, Валерий Яковлевич! Ножичек-то ваш видели, и можете не сомневаться, свидетели молчать не будут». «Что? Да как вы смеете? Вы хотя бы отдаете отчет своим словам?» Мурашкин, похоже, так разнервничался, что его голос, и без того малоприятный, стал походить на скрежет острого предмета по стеклу. «В таком случае объяснитесь», — спокойно произнес Олег. «Напрасно вы так!» — агрессивный настрой в голосе Мурашкина заметно поубавился. «Не там вы преступника ищете! Все-таки мы с Леонидом Ивановичем солидные люди, довольно влиятельные фигуры». И чтобы связываться с банальным криминалом, это не про нас. Так что это за нож? Не сдавал свою позицию Олег. Признаться, не для ваших это ушей, молодой человек, и не мне бы об этом говорить. Ну да ладно, дело тут вот в чем. Как бы мне сформулировать подипломатичнее. Мой шеф как-то ужинал с одной молодой особой в ресторане. Не буду вдаваться в ненужные подробности о приятном времяпрепровождении шефа, но отмечу, что девушка выразила неописуемый восторг от остро наточенных ножей. Оказалось, дома она с трудом отрезает тупым ножом кусок хлеба. Конечно же, шефу захотелось сделать даме приятный сюрприз. Он приобрел в магазине нож, но с заточкой получилась проблема, так как за всю свою жизнь он ни разу этим не занимался. Шеф попросил меня об услуге, которая, собственно, и заключалась в заточке ножа. Откуда я мог знать, что именно в субботу, когда я принес в клуб этот злосчастный нож, произойдет трагедия? Приехала милиция, я испугался. Конечно, в то время я ничего не знал о подрезанной ленте ранца. Но надо быть полным кретином, чтобы не догадаться о причине гибели инструктора. «А девушку вашу зовут Катерина?» То ли заявил, то ли спросил Олег. «Думаю, вам и без меня хорошо известно, с кем последнее время общался Леонид Иванович». «Ясно. Вот и славненько», — окончательно успокоился Мурашкин. «Единственное, о чем я хочу вас попросить, Олег, пусть наш разговор останется в тайне». Не прощаясь, Мурашкин ушел. Я вытащила из уха микрофон. «Уф, ну и типчик». Не знаю, убедил ли его рассказ Олега, но вполне может быть, что Мурашкин сказал правду, особенно если взять во внимание содержимое кейса чиновника. Конфеты и шампанское. Разумеется, не стоит исключать из списка подозреваемых ни чиновника, ни его протеже. Однако первым делом я всегда ищу мотивы, если, конечно, есть основания подозревать преступление. На первый план, как обычно, всплывает корысть. Нельзя исключать страх, боязнь разоблачения. Находится место для мести и ревности, уязвленного самолюбия. Но если основания подозревать преступление в данном случае есть, то мотивов для его совершения ни у Мурашкина, ни у его шефа я не вижу. Во всяком случае, пока. С внешней стороны ворот ангара послышались какие-то звуки. Я даже вздрогнула от неожиданности. Странно, столько времени ждала этого момента, а он вдруг застал меня врасплох. Ворота распахнулись, тяжелыми шагами в строение вошел Костин. Я стояла в проходе на самом виду, но он прошел мимо, не замечая моего присутствия. Остановившись у Ми-8, он поднял вверх руки и приложил ладони к корпусу машины. Потом прижался к нему щекой и какое-то время стоял неподвижно. Я вышла из-за стеллажей, намеренно громко ступая. Костин обернулся. «Таня, не знал, что вы придете. Я ведь отменил сегодня тренировки». «Надо же, так увлекся доставшимся от брянского вертолетом, что даже не врубился, откуда я здесь». Притаился, как клоп за старыми обоями, выждал момент, прыг и вбуравился, впился в ничего не подозревающую жертву. Раздулся от чужой крови до таких размеров, что мама не горюй, а теперь не нарадуется достигнутой цели. «Никуда не денешься, работа у меня такая», — строго ответила я. «О чем вы, Танечка?» Я достала из сумочки свою лицензию и протянула ее Костину. Тот принялся внимательно изучать документ, а я наблюдала за его реакцией. На лице толстяка мгновенно отразилась гамма чувств, где были сомнения, любопытство и много чего еще, но доминировало над всем этим букетом откровенное разочарование. «И что же вас, Танечка, интересует?» Продолжая называть меня по имени без отчества, спросил Костин. «Трагедия с Брянским? Угадали. Разговор у нас с вами, Дмитрий Алексеевич, будет серьезный и, по-видимому, не очень короткий. Так что не лучше ли нам перейти в ваш кабинет?» «Как вам удобнее, Таня?» Мы без разговоров одолели расстояние от ангара до клуба и устроились в кабинете Костина. Хозяин «Голубых далей» держался спокойно, ничем не выдавая своих эмоций, даже казался вполне безопасным. «Так чем я могу вам помочь?» — первым начал разговор Костин. «Поможете, если объясните, чем вам мешал Брянский?» «Подождите, Таня, что значит «мешал»? Уж не подозреваете ли вы меня в его гибели?» — удивленно спросил он. «Мне по долгу службы положено подозревать каждого. Я ведь слышала вчера ваш разговор с Сергеем. Знаю, что он не раз выводил из строя Ми-8, и вы, Дмитрий Алексеевич, это знали, но не остановили парня, не пресекли преступных деяний. Наверное, у вас были на то причины». «Татьяна, все, что я от вас сейчас услышал, просто ужасно. Уверяю вас, это какая-то нелепая ошибка. Неужели вы поверили в случайно брошенную фразу? Я просто взял парня на мушку, ничего не подозревая о каких бы то ни было диверсиях. Вертолет действительно часто ломался, а Сергей постоянно крутился вокруг Ми-8. Нет, это невозможно. А давать деньги под невероятно высокие проценты возможно? Или в этом вопросе вы тоже не преследовали никаких целей? Не желали разорения Брянскому? Не мечтали стать единоличным и полноправным хозяином клуба?» «Все не так просто, Таня. Позвольте, я объясню вам причину, побудившую меня так поступить. Дело в том, что Вениамин по своей натуре был человеком упрямым и вспыльчивым. Часто принимал необдуманные решения, из-за чего мы не раз попадали в переделки. Я не буду утомлять вас подробностями дел минувших и совершенно не относящихся к нашему последнему разногласию с Вениамином и вашему расследованию. Но больше я терпеть не мог. Вениамину загорелось приобрести для клуба вертолет. Тот самый Ми-8, что стоит в ангаре. Я всячески возражал. Партия вертолетов этого года выпуска оказалась на удивление неудачной. Я попытался ему втолковать, что это не лучшее вложение денег. Стоило бы поискать другую машину. Но Вениамину, что называется, вожа под хвост попала. Мы повздорили, и я решил его проучить. Да, я поступил жестоко, не спорю. Но по-другому было нельзя. Стоя перед дилеммой потерять расположение друга или компанию, я выбрал из двух зол меньшее. Но я никогда не ставил цели стать единоличным владельцем клуба. Мне просто хотелось доказать Вениамину, что решение надо принимать обдуманно и совместно. Мы ведь были компаньонами и друзьями. «Поэтому вы не пошли сегодня на похороны и поминки», — съязвила я. «Что толку прощаться с телом, когда душа его осталась здесь, на поле, здесь и помяну, на том самом месте?» Костин замолчал, в глазах у него стояли слезы, скупые мужские слезы, которые никогда не текут по щекам. Я поняла, что Дмитрий Алексеевич говорил правду. Поверила не из-за того, что он растрогал мне душу. Просто вспомнила, как он, не подозревая, что за ним наблюдают, обнимал вертолет, прощаясь так с другом. Костин достал из пиджака пачку Винстона, выудил толстыми дрожащими пальцами сигарету и протянул пачку мне. Я поблагодарила его и с наслаждением затянулась первой утренней сигаретой. Дмитрий Алексеевич, похоже, немного успокоившись, заговорил. «Не знаю, Татьяна, убедил ли вас мой рассказ, но мне очень не хотелось бы стать вашим врагом. Может, я могу быть вам чем-то полезным и помочь в расследовании? Мне тоже очень важно знать имя преступника. Я не видел, как разбился Вениамин, приехал, когда оперативники уже садились в машину. Со мной они даже разговаривать не захотели. Конечно, я был возмущен их действиями и скоропалительными выводами. Мой сосед служит майором в том же отделении милиции, что и приезжавшие опера. Мы договорились с ним, что он все узнает и попытается убедить начальство в необходимости продолжения расследования. Но все попытки оказались тщетными. Он позвонил мне в воскресенье вечером, извинился и сказал, что единственное, чем может помочь — вернуть парашют погибшего. Это было вчера во время наших теоретических занятий? Да, тогда. И вы смирились? А что мне оставалось делать? Обратиться к частному детективу мне почему-то даже в голову не пришло. Я попытался, конечно, восстановить цепочку событий и самостоятельно вычислить преступника. «Что же вы замолчали, Дмитрий Алексеевич? Вы его вычислили?» «Я не уверен, но есть подозрение. Думаю, к смерти Вениамина причастна его невеста», — выдавил, наконец, он. «Александра?» — не веря своим ушам, переспросила я. «На чем же основаны ваши подозрения? Причиной убийства могли стать простое женское коварство, обида и месть. Вениамин рассказывал, как в молодости испугался слишком сильно вспыхнувших чувств к Александре, испугался своей привязанности и... Это, конечно, мое личное мнение, но, по-моему, он не совсем доверял Александре. Его смущало одно обстоятельство, при котором они познакомились. Что уж там было, не знаю, Вениамин не хотел говорить на эту тему. Но по каким-то причинам он начал встречаться с другой девушкой. Ходили слухи, будто Александра ждала от него ребенка, а Вениамин вдруг неожиданно бросил институт и был призван в армию. Поводом для подозрения послужил сам факт ее присутствия в пятницу вечером на аэродроме. Да, именно в пятницу, я не оговорился. Когда я забрал парашют из милиции, то, естественно, его осмотрел. Лента, прикрывающая люверс, была оторвана, а нитки на изнаночной стороне ранца аккуратно подрезаны лезвием или другим острым орудием. Пока парашют находился в укладочном контейнере, Признаки повреждения системы были незаметны, но во время движения строп через вытяжное устройство подрезанные нитки не выдержали, и лента, закрывающая люверс с язычком, оторвалась. Стропа зацепилась за люверс, что привело к неминуемому отказу парашюта. Конечно, у меня возникли вопросы. Кто, где, когда мог проделать такое с парашютом Вениамина? Думаю, ответы на последние два вопроса вам, Таня, известны и без моих пояснений. Но ведь вас не было в пятницу вечером в клубе. Откуда вам известно об Александре? У настоящего хозяина... Начал было Костин, но тут же осекся. Василий Егорович дежурил в пятницу на аэродроме и видел Александру с Вениамином около ангара. Более того, какое-то время Брянский находился на воздухе один, а женщина чем-то занималась внутри строения. «Вы уверены, что Василий Егорович видел именно Александру? Я тоже имела удовольствие побеседовать с летчиком, но выражался он настолько витиевато, что однозначно утверждать, кого конкретно он имел в виду, я бы не решилась». «Да уж, любит Горыныч пыль в глаза пустить. Вообще странно, что он с вами на эту тему стал говорить. Чем-то вы ему явно приглянулись. Ну а насчет Александры не сомневайтесь, это была она». До сих пор версия о клиентке-убийце не приходила мне в голову, и, честно говоря, даже сейчас думать об этом было неприятно. Не похожа Александра на преступницу. Хотя, с другой стороны, что я о ней знаю? Имя, фамилию, название поселка, где прошло ее детство. Вот, собственно, и все. Конечно, Александра упомянула, что в юности была влюблена в Вениамина, потом они расстались. Однако о том, как сложилась ее судьба в дальнейшем, мне ничего не было известно. Где она пропадала 16 лет, чем занималась и откуда у нее такое состояние? В общем, работы на сегодняшний день у меня явно прибавилось. Хорошо еще, что Костин из деликатности не спросил, кто нанял меня расследовать это дело. И все-таки заканчивать разговор на минорной ноте мне не хотелось. Мало ли кого подозревает Костин. Поэтому, мудро промолчав в ответ на предоставленные Костиным причины и поводы, я спросила: «Как вы думаете, Дмитрий Алексеевич, а мог ли быть причастен к смерти Брянского чиновник из администрации? Он присутствовал на тренировках и в пятницу, и в субботу, и именно Леонид Иванович заплатил следственным органам, чтобы дело замяли». «Да что вы, Танечка, он даже парашют ни разу не уложил сам. Это занятие не для его белых ручек. Леонид Иванович приходил сюда развлекаться. Не зря же ребята прозвали его барином. Он так трясется за свою карьеру и место у сытной кормушки, что не только совершить подобное, но даже думать об этом не стал бы. У него есть дела более важные. Поэтому, сунув взятку милиции, этот господин тут же исчез с аэродрома. Я уверен, что теперь и не появится. А Мурашкин? Спортсмены видели у него нож в день гибели Брянского. Пустое. Мурашкин — барский холоп. Будет делать то, что ему прикажут. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Ваша аргументация убеждает. Об Ольге и Екатерине я расспрашивать Костина не стала. Его мнение относительно этих молодых особ могло оказаться предвзятым. К тому же, в конце концов, его не было в нужное время в клубе. Съезжу в институт, поговорю с деканом или куратором, потом навещу их лично. У меня к вам еще один вопрос, Дмитрий Алексеевич. Вы очень наблюдательный и внимательный человек, поэтому, возможно, могли заметить, как кто-то из спортсменов, переживая, ломает спички. Странная привычка. Такое, пожалуй, заметить несложно. Но вы уж не обессудьте, Татьяна, что-то я ни за кем такого не наблюдал. Вы позволите мне взглянуть в регистрационный журнал парашютистов? И приготовьте, пожалуйста, сведения о сотрудниках. Костин послушно полез в сейф, выудил оттуда документы. А вы упрямая, хитрая ведьма, Танюша, вполне дружелюбно сказал он. В голосе его вновь появились оттенки самоуверенности и восторга. «Ну, это ты в точку попал», — верно подметил. «У меня кличка такая — ведьма». Моя усмешка не ускользнула от его внимания, и он добавил. «Лихо вы обвели меня вчера вокруг пальца. Я имею в виду приглашение на ужин», — уточнил Костин. «Так получилось. Но сейчас я не отказалась бы от завтрака», — выпалила я и тут же пожалела, вспомнив мудрую фразу. «Прежде чем о чем-то мечтать, подумай, а вдруг сбудется». «Я не отказалась бы от чашечки кофе», — исправилась я, так как давно приметила пакет с молотым кофе на подоконнике. «Что ж, это мне по силам. Я и сам иногда балуюсь кофейком». Я принялась листать документы. Костин в углу кабинета колдовал у электроплитки. Глотая слюнки от распространившегося по комнате аромата, я переписала нужные сведения в записную книжку и потихоньку отлепила жучок от крышки стола хозяина кабинета. Наконец, горячий божественный напиток был готов, и я с удовольствием принялась смаковать каждый глоток. Теперь я была в состоянии, живой и невредимой, добраться до Тарасова. Мы попрощались с Костиным, он обещал оказывать мне всяческую поддержку, а я непременно найти преступника.